Вот уж лет 200, как люди России могут по-русски читать о Мессии. Взор обратив на России простор, Библию Бог подарил. И с тех пор самая лучшая книга на свете, скажут уверенно старцы и дети. Дивная Библия, Божье Слово. Самое древнее, самое новое. Книга, страницы которой, читая, люди спасение души обретают. Воинство верных, свидетелей слова, жизнь не страшатся отдать и готовы вынести все, в битве не отступая. Лишь бы зажила эта книга святая, лишь бы забытой не оставалась, лишь бы печаталась, лишь бы читалась. К ней я прошу вас, не будьте небрежны, но обращайтесь с ней. Но в обращении с ней будьте нежны. Заповедь Господа помните, чтите. Библию, братья и сестры, с Библией люди, дружно живите. Аминь.